Домой Андрей добрался только часам к 9. Машину по понятным причинам ловить не хотелось, еще давало себе знать недавно пережитый страх, так что пришлось опять спускаться в метро. Сплошной поток вечерних пассажиров начал уже потихоньку мелеть. На этот раз удалось войти в вагон с первого раза и почти без вреда для здоровья. Сначала, правда, его изрядно помяли приливными волнами входящих и выходящих людей. Но на Октябрьской многие сошли. Вагон на несколько секунд опустел, и, воспользовавшись моментом, Андрей занял выгодное место в закутке у головной двери. Серьезный карапуз, сидевший на коленях у дремлющей мамаши, немедленно потянулся ручкой. Пощупать не достал, насупился и потерял к дяде всякий интерес. Со скуки Андрей взялся изучать рекламные плакаты. Большая часть цветастых агиток расхваливала достоинства макарон, супов и каши, быстрого приготовления, как ни странно, одновременно недорогих и полезных для здоровья. Румяные здоровяки с таким аппетитом уплетали содержимое своих тарелок, что хотелось немедленно к ним присоединиться, наплевав на гастрит, язву и прочие прелести фастфудовской жизни. Прочие же рекламки призывали подключаться к интернету, приобретать новейшие модели сотовых телефонов и модемов. Складывалось впечатление, что подземкой в Москве пользуются одни лишь хакеры с чугунными желудками. Почти у самого потолка две косо налепленные и явно самодельные листовки обещали высокооплачиваемую работу в офисе за 1500 баксов. Сама цифра занимала не меньше половины бумажного квадратика, а вот телефон внизу указан мобильный, что наводило на подозрение об очередном кидалове. Впрочем, это могла быть всего лишь реклама кадрового агентства. Симпатичная азиаточка с самого ближнего плаката предлагала, улыбаясь, нечто совершенно миниатюрное, высокотехнологическое и, по большому счету, абсолютно ненужное. То ли сотовый телефон с цифровой фотокамерой, то ли электробритву с выходом в интернет. Две последние остановки Андрей бездумно с ней переглядывался, вспоминая 6-летней давности поездку в Осаку. Япония не лезла из головы весь вечер. Пока шипела и плевалась в микроволновке неизвестно какая-то по счету пицца, Андрей даже достал с полки полузабытый сувенир – пластиковое яйцо с таблеткой Твелла, заботливо потер от накопившейся пыли. Выгравированные на боках непонятные иероглифы переливали в свете настольной лампы, словно бы подмигивали одобрительно. После ужина Андрей засел-то, наконец, за суздальские трофеи. «Надо бы закончить сегодня с итоговым отчетом. Сколько можно тянуть?» – звякнул телефон. «Алле? Андрюха, ты?» «Я. О, Егорка, привет. А ты кого думал в моей квартире застать?» Егора на самом деле звали Игорем. Прозвище он получил за свой залихватский чуб и чисто русское умение пить не пьянее невероятные объемы горячительных жидкостей. Человек он был легкий, веселый, общительный. Мир воспринимал через призму насмешливого пофигизма, что, впрочем, не мешало ему успешно выступать на рынке недвижимости в роли консультанта. Руководство фирмы высоко ценило его за прямо-таки фантастическую способность уболтать на раз любого, даже самого недоверчивого клиента. «Да голос у тебя какой-то замученный, что ли?» «Я не узнал поначалу, думал, номером ошибся», — Андрей усмехнулся. «Ага, богатым буду. Ты бы почаще звонил». «Не узнавал. Глядишь, разбогатею. Может, с тобой поделюсь». «Ну-ну, так и тебе и поверил. Слушай, я вот по какому делу. Ты в субботу вечером как, свободен?» «Пока вроде ничего не намечалось». «А что?» «Димкина Светка к матери на дачу собралась. Он звонил, спрашивал, кто, когда и что. В общем, можно что-нибудь замутить». «А Димыч, чего он сам не позвонил-то?» «Ты что?» От негодования Егор даже слегка заикаться начал, что с ним случалось нечасто. «Светку, что ли, не знаешь? Стоит ей услышать, как он кого-то обзванивает, враз решит, что наша теплая компания во главе с Димычем решила в ее отсутствие вдарить по бабам и заявиться среди сабантуя праздник обламывать. Оно нам надо?» «Да, не подумал. Он и со мной намеками-то объяснялся, чтоб Светка не поняла. Предлагает собраться, а то уж с конца апреля, считай, не виделись». «Это мысль. Только без шашлыков на пленеры на этот раз, ладно? А то я без машины временно. И успеют ли сделать к субботе, неизвестно. Влетел, что ли? Пришлось рассказать. Подробности недавней истории с электрикой Шаровой пробудили в собеседнике легкую тягу к философским обобщениям. Дела. Вот так и не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Ладно, Андрюх. Все же Егор не мог допустить, чтобы подобные проблемы волновали его больше 2 минут. Тем более чужие. Генеральную линию понял. Буду народ в правильном направлении настраивать. Как ты насчет префа? Распишем пулечку-другую под коньячок, а? Кто был бы против? Ромке звонил? Нет еще. Тебе первому. В общем, ты в субботу будь готов, как юный пионер. А если чего поменяется, я тебе перезвоню, хорошо? Ну, пока. Следующий день, пятница, выдался суматошным. Утром за Андреем заехала конторская машина. Пора было заказывать сувениры грядущей выставки. Туризм Экспо начинался всего через 2 недели, и руководство желало встретить центральное тур-шоу года во всеоружии. Андрей провел в офисе полиграфической фирмы несколько часов, подбирая с предупредительным консультантом нужные образцы. Ловкие менеджеры лепили эмблему Евротура любых форм и размеров куда только можно, и тут же прямо с экрана компьютера показывали заказчику. Фирменные пакеты, ручки, значки, буклеты. В глазах просто рябило от нескончаемого потока вариантов. Заказывая не хочу. Хорошо бы еще и смету уложиться. Выбрать удалось не сразу. Лишь к концу 2 часа Андрей смог совместить обширные планы директора с весьма скромными бюджетными размерами. Замученные полиграфисты провожали капризного заказчика едва ли не с облегчением. На обратном пути застряли на съезде с Ленинского, недалеко от конторы. Водитель угрюмо молчал, то и дело поглядывал на часы. А развалившийся на заднем сиденье Андрей нехотя полистывал завалявшийся с прошлого месяца мир новостей, медленно прожариваясь в духовке раскаленного салона. Еще он мечтал, что в конторе его не ждут никакие неотложные дела, и, наверное, можно будет сдав отчет, смыться с работы пораньше. Не тут-то было. Сначала шеф затеял небольшое совещание, затянувшееся почти на час, а потом весь остаток дня пришлось сидеть в бухгалтерии, сводя концы с концами в финансовых документах по аренде выставочных площадей. И все тем же сувениром, как всегда выяснилось, что на некоторых из сотни, наверное, кровь из носу необходимых бумажек не хватает печати, подписи или еще что страшнее, не сходятся итоговые суммы. «Но это же так просто!» – терпеливо объясняла Инна Михайловна главбух. «На бланке счет заказа должны стоять подписи директора и главного бухгалтера, на приходнике еще и кассира, а счет-фактуру надо заверять 2 печатями, а не одной. Совершенно невозможно перепутать». По мнению Андрея, ничего простого в этой бумажной канители не было. И вообще, он все-таки менеджер, а не бухгалтер. В итоге распухла голова, а мечту устроить себе в пятницу короткий день пришлось забыть, как несбывшийся сон. Даже Олегу насчет синенькой позвонить времени не нашлось. Из дверей родной конторы Андрей вышел лишь 7, злой и усталый. Мысль о том, что сейчас опять предстоит лезть в душную толчью метро, была противна до судорог. Но иначе домой меньше, чем за 1,5 часа не добраться. Вечер пятницы – это то самое время, когда многомиллионное поголовье дачников, сметающим преграды потоком, устремляется прочь из города на приусадебные участки. Передвигаться по городу становится невозможно. Искушенные автомобилисты стараются в этот день вообще не садиться за руль. Андрей вздохнул, выругался в полголоса. Сейчас наверняка еще и в кассу придется стоять 20 минут. По закону подлости, не меньше. Надо было вчера карточку прикупить поездок на 10, и не мучился бы. Только кто же его знал, что все так получится? Задним умом каждый силен. Если бы не эта сегодняшняя калентель, сидел бы уже давно дома, а может успел бы и коллегу съездить, забрать синенькую. Действительно, в вестибюле станции к единственному, как водится в час пик, работающему окошку кассы, выстроилась очередь человек в 30. Андрея галантно пропустил вперед стриженную девушку в клетчатой юбке. Стал следом. Хоть будет чем время скоротать. Ножки у девушки были что надо, стройные, красивые, обутые в изящные остроносые туфельки с золотистыми ремешками. Прям Золушка. Но уже через секунду за Андреем, пыхтя и отдуваясь, пристроилась приезжая торговка. Первым делом, ощутимо задев его по ноге, мешочница скинула на пол гигантский баул. Потом, смачно дохнув в лицо чесночным перегаром, басовито спросила: Ты тут-то последний. Когда, наконец, Андрей сунул карточку в приемное гнездо турникета, его состояние было близко к сомнамбулическому. Хотелось только одного – поскорее добраться домой, отключить телефон, завалиться, не раздеваясь, на кровать и проспать часов 10, а лучше 15. Автомат заглотил бумажный квадратик, как голодный хищник, плотоядно зажужжал чем-то у себя внутри и вдруг с неприятным звуком выплюнул обратно. Андрей, недоумевая, снова пихнул ненавистный кусочек картона в щель. Турникет опять разразился негодующим писком. «Да что случилось?» Бодрая старушка в синем метрополитеновском мундире строго посмотрела на Андрея из-за своей стеклянной конуры. Под изучающим взглядом он проверил, правильной ли стороной вставляет карточку в паз, и снова скормил ее ненасытному автомату. Запищала в третий раз. «Молодой человек!» — возвала бдительная стражница, переполняемая решимостью пресечь непорядок. «Что вы там копаетесь? У вас карточка или закончилась, или просроченная?» «Да я ее только что купил», — попытался возразить Андрей. «Ничего не знаю. Автомат не берет, сами видите. Может быть, бракованно. Идите в кассу, меняйте». Андрей представил еще один тайм увлекательной игры «Кто последний?», выругался, полез было за бумажником сунуть в зубы старушке десятку, но та замахала руками. «Ничего я у вас не возьму, не положено. Идите в кассу, идите, идите». Как ни странно, к окошечку его пропустили без очереди. Профессорского вида толстячок, протянувший было кассирше пачку смятых десяток, испуганно отшатнулся, освобождая место. «Карточку заживала, только что купила, автомат плюется». Кассирша, неприступная и подозрительная, долго вертела карточку в руках. Потом с усталым видом, в смысле «как вы мне все надоели со своими проблемами», воткнула ее в паз кассового аппарата. Тот немедленно заверещал еще противнее, чем давишний турникет. За спиной Андрея грустно вздохнули. То ли робость, то ли воспитание, а может, и оба вместе мешали профессору высказать неудовольствие иными способами. Опаздывает, небось. Нажав на столе какую-то неприметную кнопку, кассирша холодно процедила. «Сейчас поменяем, подождите». Андрей медленно досчитал до двух, спросил, как ему показалось, с сарказмом. «И долго мне ждать?» Видимо, сарказм от собеседницы ускользнул, ответила она совершенно невозмутимо. «Сейчас старший кассир подойдет и поменяет. У нее и без вас дел хватает, она на всю станцию одна. Подождите пока. Следующий». Профессор, испуганно оглянувшись на заскрежетавшего зубами Андрея, проблеял в окошечко. «На 10 поездок, пожалуйста». Призывая на всех работников метро «Небесной карии» жуткие напасти, Андрей живо припомнил рассказанную недавно одним из сослуживцев историю. Речь тогда как раз шла о проездных карточках. И тот парень, Витя, гордо похвастался, что всегда рвет их пополам перед тем, как выбросить. По должности он был кем-то вроде разъездного курьера, поэтому подземка для него превратилась чуть ли не в личный транспорт. На недоуменный вопрос «зачем?» Витя по очень большому секрету поведал, что метрошные кассиры и старушки у турникетов – та еще мафия. Контролерши, улучив момент, собирают использованные карточки, обычно на одну или две поездки, и возвращают в кассу, где их по второму разу продают новым пассажирам. Те, естественно, не смотрят, чистая или обратная сторона – нет, а зажав в кулаке билет, устремляются к турникетам. Обмануть автомат таким макаром, конечно, не удается. Он попросту выплевывает негодный билет в руки недоумевающему пассажиру, который, понятное дело, идет за разъяснениями контролёша в красной шапочке с молоточками. Сердобольная бабушка, переполненная состраданием к уставшему человеку, предлагает «давайте билеты, проходите». Операция повторяется до тех пор, пока билет не придет в окончательную негодность. Подобная схема обычно практикуется вечерами или выходные, когда наплыв не так велик. Но, по уверениям Вити, особо ушлые подземные аферистки управляются в час пик. Продажу таких карточек в кассе, естественно, не фиксируют, а деньги откладывают в отдельную стопочку. В конце рабочего дня прибыль делится пополам. Над Вити тогда посмеялись. Ну, сколько, мол, можно заработать день таким способом? 20 рублей, 50. Ну, смешно. А сейчас Андрей только пожалел, что не рассмотрел карточку повнимательнее перед тем, как отдать ее кассирше. Кто его знает, а вдруг Витя не так уж и не прав. «Молодой человек, возьмите билет». Андрей обернулся, протянул руку к окошечку, и в этот момент из глубины подземных галерей донесся странный, совершенно неуместный для метро звук. Глухой хлопок, сдвоенный разгулявшимися под низкими сводами эхом. Будто бы кто-то там внизу открыл бутылку шампанского. Машинально взяв карточку, Андрей с удивлением прислушался. Чего-то не хватало, чего-то привычного и естественного. И лишь когда через несколько мгновений оно вернулось, Андрей понял. На доли секунды пропал неумолимый метрошный гул. Нет, тишина не наступила. У подземки сотни и тысячи неустанно крутящихся, грохочущих и лязгающих механизмов. На этот раз технологический шум, эхо, почти не воспринимает отдельно от шагов. Ухо почти не воспринимает отдельно от шагов, разговоров, крика, покашливаний и дыхания людей. От всего того, что сливается в оживляющий подземку гул человеческого присутствия. Гул исчез буквально на несколько секунд, когда люди на платформе почему-то разом смолкли, а на переполненных эскалаторах все одновременно затаили дыхание, прислушиваясь, пытаясь понять, что же это был за странный хлопок. А потом внизу закричали. Закричали страшно, с надрывом, и сразу несколько голосов. Андрей прошел к эскалатору, но механизм уже остановили, и недоумевающие люди медленно спускались вниз пешком, все еще ничего не понимая. Из боковой подсобки, застегивая на ходу кители, выскочили несколько милиционеров. Большинство, сломя голову, побежали вниз, двое оставшихся перегородили эскалатор. Высоко под сводом, над головами людей зашипел громкоговоритель. Слышно было, как кто-то набрал полную грудь воздуха, но сказать ему не дали. Сдавленный голос на заднем плане произнес нечто неразборчивое. «Нельзя! Паника!» Громкоговоритель лязнул напоследок, и шипение смолкло. Пассажиры заволновались. «В чем дело? Что случилось?» Хмурый милиционер окинул взглядом сгрудившуюся перед эскалатором толпу и процедил сквозь зубы. «Взрыв на платформе! Станция закрыта! Выходите!» А снизу уже валили в панике перепуганные люди. Спотыкаясь и расталкивая соседей, они бежали к заветным дверям с надписями «Выход». И выхода нет, лишь бы скорее покинуть это проклятое место. Привычную, за много лет вдоль и поперек изученную станцию, где, оказывается, тоже может произойти что-то невозможное, виденное до сих пор только в выпусках тревожных новостей.